Глава 21. Долгожданная встреча. В начале января, солнечным морозным днем, сани Алика наконец остановились у родного дома. Мама, две сестры и брат высыпали во двор. Скоро вокруг собралась почти вся деревня. Рита с Машей воспользовались ситуацией, но способных к волшебству подростков не нашли. Когда эмоции немного поутихли, Матрёна, мама Алика, сказала, утирая слезы радости: «Проходите в дом, гости дорогие. Тесновато у нас, но как-нибудь поместимся». «Ученики!» — громко крикнул Алик. «Захватите по одному новому тулупу и заходите. Тихон, помоги сначала зерно и прочий товар занести и лошадей пристроить. Учитель, я с тулупами помогу». Сразу вызвался Костя. Крыша амбара за прошедшие бесхозные годы сильно прохудилась. Два мешка зерна, по мешку крупы и муки занесли в дом под пристальными взглядами соседей, которые не скрывали зависти. В доме Тихон уже кое-как починил крышу. Тулупы вместо лавки под стену сложили. 8 учеников... Две помощницы. Алика и его родные кое-как разместились. Сестры Алика, совсем взрослая Галина и подросшая Алла, принялись кашу на всех варить. Алик всех представил и рассказал о том, что стал волшебником. О королевской просьбе он ни словом не обмолвился. Сказал лишь, что надеется до половодья собрать 20 учеников и обучать их прямо здесь. Точнее, не в самой Сосновке, а на каком-нибудь хуторе по соседству, чтобы ученики случайно урожай не испортили. Каждому из родных он подарил по новому тулупу. О том, сколько именно зарабатывал, он не признался. О золоте королевы и плате за помощь чужеземных волшебниц тем более. Он просто отдал маме на хозяйство кошелек медных монет. Матрёна, в свою очередь, скупо рассказала об их скитаниях. Вместе с другими беженцами они пересекли горы Лилак и пошли на юг, в королевство Монарда. Они очень надеялись, что Алик догонит. Только страх перед захватчиками не дал его дождаться, а гнал вперед. Как и прочие, они перебивались случайными подработками, искали в лесу все съедобное. Хорошо еще, что зима в Монарде намного теплее. Кое-как выжили. Спасибо королю Арсению, что прислал гонцов объявить о победе Чикоры. Дорога домой по холоду оказалась очень трудной. Только надежда свидеться с родными давала силы идти вперед. Здесь их и дожидался Тихон. Он тоже и денег с войны принес, и полмешка зерна по дороге купил. Что и говорить, другим семьям пришлось не слаще. Для нищих, которые собрались в Сосновке, полмешка зерна – целое богатство. Матрёна призналась, что соседи и раньше время от времени захаживали одолжить горсть зерна до нового урожая. Как тут отказать, если у них пока никто с войны не вернулся? А теперь, увидев полные мешки, наверняка снова придут клянчить. Ты людей лучше знаешь. Решай сама, кому одалживать. Лишь бы мои ученики не голодали. Завтра я дома погощу и помогу амбар починить. Но вы мне хлеба в дорогу напеките. Послезавтра поеду за новыми учениками, — сказал Алик. «Так скоро? Разве же тебе этих мало?» всплеснула худыми руками Матрёна. «Я же говорил, что 20 хочу найти. У нас в королевстве мало волшебников осталось. Нужно поспешить, пока никто не решил этим воспользоваться», серьезно заявил Алик и мягче добавил. «Они до весны в амбаре упражняться будут, чтобы вам в избе не мешать. Кстати, брат, сейчас-то на палатях мы кое-как разместимся», сказал Тихон, почесывая затылок. «Еще 12 человек. Где спать будут?» «Ночь другую у соседей», — лишь бы в тепле. Затем мужикам заплачу, чтобы новую избу смастерили», — беззаботно ответил Алик. «Гладко стелишь, только все намного хуже», — грустно покачал головой брат. «Почти половина избушек в деревне пустая стоит. Годных для такой тяжелой работы мужиков всего двое, включая меня. Парней вроде тебя шестеро, если без твоих учеников. Ах да, еще бревна нужно заготовить. Спилить-то и подростки справятся. Грузить да разгружать некому». «Тогда еще проще», — с тем же беззаботным видом махнул рукой Алик. «Временно займем пустую избу. С остальным потом разберусь». «Хорошо. Мы разузнаем у нашего управляющего, как быть с постройкой нового хутора. У нас ведь на моей памяти новых избушек и в деревне никто не строил», — сказала Матрёна. За разговорами и каша поспела. Тут уж не до разговоров. Хозяйка посадила всех детей за стол, а взрослые поставили глубокую миску с кашей на табурет и сели вокруг него. Вряд ли кто наелся досыта, но с пустым животом никто не остался. После еды Алик велел ученикам тренироваться, а сам пошел с Тихоном хотя бы веток нарезать, чтобы крышу амбара поправить. Они решили, что солому лучше только для лошадей покупать, ведь мало ее. Прошлым летом в деревне никто хлеб не выращивал. В соседних тоже мало кто свободы дождался. На следующий день Алик вызвал всех учеников во двор и показал, что умеет не только воробьев создавать. Он скатал большой снежный шар и превратил его в длинную лестницу. Еще и крепление сверху не забыл, чтобы не соскользнуло. Закончив с ремонтом кровли, Алик повел учеников в лес заготовить по связке хвороста, чтобы разложить в амбаре вместо лавок. По возвращении их сразу испытали в деле. Не так мягко, как на ворохе тулупов, но лучше, чем стоя. Утром Алик попрощался и уехал за новыми учениками. Вернулся он только в середине февраля. По дороге он купил еще одни сани, только с одной лошадью, зато привез 19 учеников. Маша и Рита не приехали. Они еще неделю назад распрощались и поехали прямиком в Послей, чтобы найти попутчиков и поскорее вернуться домой. Да распутиться далеко, а лучше не рисковать. Помимо радостного приветствия, дома Алика ждал сюрприз. Во-первых, Тихон с парнями уже поправили сразу две пустующие избушки. Разумеется, соседям объявили, что освободят их, как только хозяева вернутся. Потому и две, чтобы одна про запас. Правда, теперь обе и придется занимать, иначе уж очень тесно получится. Во-вторых, Матрёна сходила в замок барона и поговорила со старым управляющим. Оказалось, что он только место для новой избы в деревне выделяет. По поводу хутора с самим бароном Дмитрием нужно договариваться. Ему всего 19, но проблема в другом. Господин и сам по себе вспыльчивый, а ему в январе отказала девушка, к которой он сватался. С тех пор ему никто из слуг угодить не может. Узнав такое, Матрёна идти к господину не решилась, только о свободных избах спросила. Занимать их управляющий позволил, но сразу напомнил, что им и поля зерно сеять выделит. Подати ведь по осени с каждого двора соберут, включая эти. Может, кому со стороны тренировка волшебника покажется забавой? Алик знал по себе, что после тяжелой работы на нее сил не остается. Он решил рискнуть, а заодно и брата взял, чтобы потом заехать в соседнюю крепость, купить еще зерна. Едоков-то прибавилось изрядно. Мама сильно беспокоилась, а он лишь улыбнулся, раздал задание ученикам и поехал. Замок господина стоял на холме через две деревни. В этой войне он не пострадал. Небольшой, вдали от главных дорог, он не представлял военной ценности. Хотя лошади за время путешествия исхудали, сани с парой лошадей привлекали много внимания. В замке Алик оставил брата приглядывать за санями. Сам же нашел управляющего и упросил присутствовать при разговоре с бароном. Войдя в кабинет господина, оба сняли шапки и поклонились. «Чего тебе?» — сухо спросил дворянин, безразлично разглядывая незнакомца в добротном тулупе и продолжая сидеть у горящего камина. «Вот этот крестьянин из Сосновки хочет на хутор отселиться, если вы позволите. Неужели земли в деревне мало? Если позволите уточнить, господин, я на чужбине волшебству выучился. На войне немного денег заработал, а сейчас учеников набрал. Нужно место безлюдное, чтобы они случайно поле не подожгли и вообще народ не пугали. Тоже мне заботливый выискался. Води их в лес, на какую поляну. Можешь ее плетнем обнести, чтобы детвора не сунулась. Сколько их у тебя?» «Сейчас 27. Если повезет, со временем еще подойдут». «Сколько? Ты что, армию собираешь?» Впервые заинтересовался барон. «А ну-ка, покажи, что умеешь». Алик превратил свою шапку в кота, потом в орла, потом в деревянное ведро и снова в шапку. Барон встал с кресла и достал меч. Управляющий побледнел и попятился назад. Парень стоял спокойно, но лишь с виду. В голове у него проносились возможные варианты боя. Он старался выбрать наиболее безопасный и не думать, что произойдет, если господин пострадает. А тот взял щит и приказал: «Если ты действительно воевал, покажи что-нибудь боевое». «В полную силу я не посмею нападать», ответил Алик и превратил в подушку сначала меч, потом щит. «В бою я их в камни превращал, чтобы на ноги падали или хотя бы другой враг споткнулся. Еще могу стену или ворота проломить, но это уж насовсем». «Проломить? Уж не ты ли разрушал замки к северу отсюда?» — спросил барон и подошел, оставив подушки на полу. «Не только я, и не только к северу. Поэтому я стараюсь подобным не хвалиться. Иди ко мне на службу. Прошу простить, но я должен лет 5 возиться с учениками. И еще я обязан уточнить, что не могу создать ничего постоянного. Мои превращения временные, только разрушения от них постоянные». При этих словах подушки снова превратились в меч и щит. Управляющий поспешил их поднять и услужливо повесить на место. Алик старался казаться уверенным, несмотря на то, что сейчас решалась и его судьба, и его учеников. Барон подошел еще ближе и сказал, не обращая внимания на возню управляющего: «Постой, ты ведь еще маловат для учителя. Возраст у твоих учеников какой?» «От 10 до 16. Королевский указ ведь с 10 лет брать советует». «Ах да, тот указ. Пожелания по месту есть?» «Шума будет много. Поэтому я и не смею просить места у вашего замка. Хорошо бы рядом с большой дорогой, лишь бы на холме, чтобы весной не затопило. И у ручья, чтобы колодец не рыть». «У дороги, говоришь? Это хорошо. Управляющий, пусть он поднимется на башню и сам выберет место у главной дороги». «Как пожелаете, господин». «По дате, как с любого другого хутора, на 5 лет временное разрешение расчистить место для поля и валить лес сколько нужно. Взамен каждый год до осени он должен построить по 2 моста там, где ты скажешь. Хоть сам, хоть пусть людей нанимает. Наш разговор по поводу купцов, помнишь?» «Помню, господин. Мосты нужны дубовые и выше уровня воды в половодье, если к ним можно подъехать». «Именно. Ах да, раз уж возле дороги, постоялый двор пусть построит. Остальное сам расскажешь. Ступайте». «Благодарю, господин», — поклонился Алик и поспешил к двери. Старик проводил парня к башне, а сам ждал внизу. Тому, кто прожил здесь всю жизнь, хватило пары ориентиров, чтобы без лишних объяснений понять, какое место выбрал Алик. Управляющий кивнул и повел его к себе. Он что-то долго записывал, но посетителю никакой бумаги не дал. Вместо этого он напомнил, что по одному из притоков за той дорогой проходит граница имения, так что за дорогу вообще не стоит соваться. Разрешение валить лес работает и по ту сторону от дороги. Но лучше оставить ее в покое, чтобы соседнего барона не беспокоить. А еще управляющий велел приехать через неделю-другую, как погода позволит, чтобы вместе осмотреть места и для хутора, и для новых мостов. Довольный, что все сложилось удачно, Алик вернулся к брату. Поездка в крепость Канжеза за зерном тоже началась неплохо. По дороге еще и сено прикупили. Зерна на продажу, как и предупреждала мама. По деревням и спрашивать не стоит. Стога скорее на копны похожи. Остановились, когда совсем стемнело, так и не доехав до крепости. Тихон ворчал, что пришлось ночевать в лесу в волшебном шатре. Но Алик решил экономить. С такими богатыми санями за даром ночевать не пустят, а денег на прокорм толпы учеников пойдет куда больше, чем планировал. Зато утром на рынок успели. Начавшийся снегопад тоже совсем не волновал Алика. Он купил у разных крестьян 15 мешков зерна, а в лавке – узелок соли. Братья прикрыли мешки холстиной и поехали назад, надеясь успеть домой к завтрашнему вечеру. Груженные сани ведь в горку помедленнее идут, а иногда и подталкивать приходится. Ночевали снова в лесу, на этот раз в землях своего барона. Снег продолжал идти, но тихо, без метели. В ложбинке между двух холмов ветер вообще не чувствовался. До дома осталось с полдня пути. Алик убедил брата, что теперь они и в пургу доберутся. Дежурили по очереди, чтобы костер против волков поддерживать. Вдруг Алик услышал сквозь сон тихий голос брата. «Эй, вставай! К нам кто-то подбирается!» «Раз уж вы не спите, отдавайте сани по-хорошему! Мы вас в живых оставим, только к дереву привяжем!» — раздался грубый голос главаря. Из-за деревьев вышло пятеро мужиков. Лиц не разглядеть из-за снегопада и ночной темноты. Блеск топоров в руках не предвещал ничего хорошего. Алик громко сказал, стараясь скрыть волнение. «О, лесорубы! Ты говорил, что их трудно найти, а они сами пожаловали». «Нашел время для шуток. Давай отдадим, пока живы», — испуганно предложил Тихон. «Держи меч!» Алик превратил свою рукавицу в короткий меч и подал брату, а другую в такой же для себя. «Теперь, мужики, позвольте предупредить. Мы с ним только с войны вернулись. Были бы вы из Вангавы, я болтать не стал бы, а земляков в сырую землю и так много полегло. Поговорим?» «А чего тут говорить? Мы с чужбины едва добрались. А тут заработка ни в городе, ни в деревне не сыскать. Хорошо еще, что избы на месте стоят. Да рыба в речке иногда ловится», — с горечью в голосе признался один. «Ага, ты ему еще дорогу в нашу деревню покажи», — сердито бросил второй. «Пятеро против двоих управимся, раз уж по-доброму не хотят». «Моего медведя не забыли?» — спокойно спросил Алик. А в подтверждение его слов на санях зашевелилась холстина, и из-под нее выглянул медведь, превращенный из мешка зерна. «Ох ты же напугал!» — отступил назад разговорчивый мужик. «Мясо само в руки просится!» — злобно проворчал главарь и шагнул вперед, но дальше не пошел, поглядывая на свою шайку. «Медведь не убежит! А вот вы пока не убежали, слушайте». Шагнул навстречу ему Алик. «Вам ведь нужна работа? Мне две больших избы с пристройками нужно построить до весны. А сначала бревна заготовить. Крыши крыть камышом. Кормить буду кашей без мяса, а за работу мешок зерна заплачу. Там уж сами делите на всех, кто придет». «Мало», — сразу ответил разговорчивый. «Стены поднять за пару дней можно, а бревна заготовить и привезти много времени уйдет. Плюс два амбара с избу размером и два хлева тоже из бревен. Надо бы по мешку за подворье». «Ладно», — решительно ответил Алик. «Утром завезем к вам зерно. Через неделю мы с управляющим место для хутора осмотрим. Потом я за вами заеду». «Так это новый хутор? В снегу спать придется», — недовольно проворчал главарь. «Для сна я такой шатер сделаю. Зато дерево рядом. Больше дать не могу. Мне тоже 30 голодных ртов кормить и поле засеять». «Точно. Я тебя узнал. Это же ты учеников по деревням собирал, а денег за ремесло не брал», — воскликнул разговорчивый. «Мужики, я согласен». Остальные собрались вместе, немного погалдели и тоже согласились. Они попросили остановиться в следующей деревне и ушли. Алик превратил назад медведя и мечи и решил дежурить сам, а брата отправил спать. Посидев несколько минут, он подумал. Полная телега больше двух мешков. Мужики от жадности и передумать могут. На всякий случай Алик скатал из снега десяток шаров разных размеров. Так и к атаке подготовился, и время за работой быстрее идет. К счастью, обошлось без новых визитов. Утром они с братом выгрузили в ближайшей деревне два мешка. Алик, наконец, рассмотрел лица и познакомился с будущими работниками. Обе стороны спешили, так что обошлось без долгих разговоров. Скоро братья разгружали сани уже дома. Поездка с управляющим заняла у Алика всего день. Несмотря на сомнения Матрёны, господин не передумал. Он даже сам придумал назвать хутор волшебным. Причину такого доброго отношения Алик узнал по дороге. Оказалось, что барону для процветания его земель не хватало как раз волшебников и купцов. Многие из них ездят здесь только летом и зимой, а по грязи стороной объезжают. За две недели хутор построили. Мужики попались вполне умелые, хоть и ослабшие от недоедания. Среди леса выросло две избы с амбаром и хлевом каждая. Не прямо у дороги. Но Алик нарочно так задумал. Как только работа подошла к концу, он сказал: «Спасибо, мужики. Мебель мы и сами как-нибудь смастерим. Отвезу я вас домой, как обещал. Но у меня еще одна работа для вас есть». «Говори», — серьезно посмотрел на него главарь, а на деле староста деревни. «Постоялый двор вон там нужно поставить. Я думал лето дождаться, но похоже, что и по снегу успеем. А вот два дубовых моста точно летом. Один вон там, рядом со старым. Другой на подъезде к замку господина». «Мы постоялые дворы видали, только сами в них не ходили. Внутри ведь непростая изба». «Да», — кивнул Алик. «Я все расскажу. Главное отличие — два этажа и потолок из половинок бревен, который полом для второго этажа служит, и для чердака такой же. Когда бревна наверх сами залетают, это не так уж сложно, да и пилы твои волшебные не чета нашим. Только ведь пилить много придется. Два мешка зерна дашь? Если построите и сам дом, и сарай для телег, и конюшню». Они еще немного поторговались и сошлись на том, что мужики получат три мешка зерна. Сейчас они сделают все деревянные работы, включая мебель. А позже, когда земля оттает, еще и по печи на каждом этаже. Южные склоны весенним солнышком прогреваются быстро, а волшебный крот роет еще быстрее. Пока мужики стенки комнат мастерили, Алик привез 6 саней глины с соседнего холма. К концу марта строительные работы на хуторе «Волшебном» закончились. Алик поблагодарил мужиков, заплатил обещанное, попрощался с односельчанами и перевез на хутор всю семью. Родные поселились на первом этаже постоялого двора. Сам Алик решил жить с учениками. Он с парнями занял одну избу, девушки – другую. В харчевне, которая занимала половину первого этажа постоялого двора, теперь хватало места всем. Хотя кормились там в основном хозяева и ученики. Постояльцы лишь изредка заглядывали. Некоторые заезжали лишь ради любопытства. Что касается избушек для учеников, они пока так и стояли без мебели. Печки Алик сам слепил на скорую руку, лишь бы не замерзнуть. В теплых тулупах, на палатях даже прижиматься друг к дружке не нужно. И так ночью тепло. К этому времени все выучили десяток упражнений для внимания, кто насколько смог. Решив бытовые вопросы, Алик перешел к главному, что волновало его едва ли не сильнее, чем учеников. Он пообещал каждый день рассказывать об одной из сил природы. Начал он со способности управлять ростом растений. Самой главной для крестьян. Правда, тут вышла заминка. Городским детям пришлось долго объяснять, как выглядит молодая рожь. Алик сразу сказал, что похожа на обычную траву, но для них любая трава обычная. Всех, кто не видел зеленых полей весной, учитель повел на южный склон холма и показал траву, похожую на ржаной кустик. Ученики вернулись назад, а он занялся не менее важным делом. Алик скатал большой ком снега в ложбинке, превратил в крота и заставил обкопать дерево на будущем поле. Затем его же превратил в бобра, чтобы свалил дерево, перегрызая корни, а потом отделил толстые ветки. С того дня у избушек потихоньку росла куча бревен, которые сами бежали туда в виде кабанов. Тяжело с таким несоответствием размеров, зато его трюки впечатляли и учеников, и проезжих. Из веток вообще огромный вал в первый же день вырос, ожидая, пока земля прогреется, и можно будет плетень сплести. Они летели на кучу в виде орлов. Иногда Алик наведывался к ученикам проверить, как дела. Как и его собственный учитель, он не торопил учеников. Он только следил, чтобы точно поняли, что делать, и не озорничали. А еще он каждый день напоминал, что сила волшебника, как и сила солдата, зависит не только от природного таланта, но и от тренировок. И вот в первый же день случилось чудо. Сабина смогла заставить зерно прорасти. Оно превратилось не в куст, а лишь крохотные ростки и корешки выбросила. Но Алик очень обрадовался. К вечеру еще 4 учеников справились с задачей. Как ни странно, все городские. После ужина Алик попросил всех задержаться в харчевне и сказал: «Я поздравляю тех, кто уже узнал свою силу. Но завтра до обеда вы будете тренироваться вместе со всеми. После обеда, когда потеплеет, пойдете проращивать почки на срубленных мной ветках». «Учитель, а разве кто-то может овладеть сразу двумя силами?» «Разве что в сказках», — усмехнулся Алик. «Я таких не встречал. Тогда зачем мне тратить время на то, что наверняка не получится?» — спросила Сабина. «Как вы думаете, откуда я знаю упражнения для овладения разными силами природы? Я их тоже делал по многу раз. И вы, когда найдете себе учеников, сможете показать не только то, что умеете, но и то, что подходит им. А что делать, если после всех упражнений ничего не получится?» — спросил Костя, который очень завидовал, что маленькая девочка стала первой волшебницей. «Поеду в город. поговорю с другими волшебниками. Но до этого далеко. Я сам полгода тренировался, пока свою силу нашел». «Ого!» – раздалось сразу несколько разочарованных голосов. «У каждого свои предпочтения. Я буду показывать сначала то, что кажется самым полезным мне. Если больше вопросов нет, расходимся спать».